Глава 30. Последняя битва властелина. Я попросил друзей отойти в сторону. Сердце билось часто-часто, словно желая выпрыгнуть из груди. Но страха не было. Скорее, какая-то отчаянная надежда. Выжить, несмотря ни на что. Поднял над головой меч. Ноги начали выбивать привычный такт. На этот раз не ради развлечения толпы, а ради жизни моих подданных. Ритм музыки, звучащий внутри меня, ускорялся. Я различал отдельные аккорды и созвучия, словно слышал ее наяву, а ноги двигались, отвечая движением на звук. Быстрее, быстрее. Первые искры заструились по лезвию меча. Яркие, но такие малочисленные. Они напоминали, сколько сил я потратил за этот день. А еще о том, что придется потратить куда больше, если хочу победить. Меня словно окутал огненный вихрь, залечивая раны духа и тела, как будто бы не было усталости, не было боя с демонами. Сила вливалась в меня, как полноводная река впадает в море. Я закружился быстрее, уже не чувствуя тела. Я сам был силой, странной, переливающейся всеми оттенками тьмы и света. И эта сила жаждала боя, последнего боя, который и решит, кем я стал. И зачем было все, что произошло за последние месяцы? Воткнул клинок в землю. Огненные столбы вспыхнули на месте кровавых меток, поднимая стену тьмы. Впрочем, тьма была не цельной. В ней то и дело проглядывали огненные сполохи. Скорее почувствовал, чем увидел, как Ник прислоняет надрезанные ладони к пелене щита, и в барьер вливается новая сила. Вот так. А теперь держать. Первые полчища демонов ударили четко и слаженно. Но смести мою защиту с одного удара? Я даже тихо рассмеялся, представляя, что видят перед собой враги. Огромный щит на тысячи шагов вокруг, и я в окружении огненных сполохов. Ничего, это только первый удар. Сколько их там впереди? Пытался разглядеть знакомые лица среди нападающих. И не мог. Не мог видеть, только чувствовать. Демоны пошли на хитрость, оставили меня в покое и сместились в сторону Ника, но Никиас тоже держал крепко. Я чувствовал отклик его магии. Исключительно черный, как ночь, но сильный и мощный. Удар. Еще удар. По лбу покатились бисеринки пота. Внутри все ломило от напряжения. И снова удар, и еще. Демоны не скупились на средства. Проклятие. Атакующие заклинания, развеивающие заклинания. Все, что было в их арсенале. Один ушлый некромант даже поднял убитых воинов, чтобы они встали в ряды живых. Но стоило тем прикоснуться к барьеру, как их тела рассыпались пеплом. Ведь в моей магии был и свет. Такой смертоносный для некромантии. «Эрин, держись!» Отклик от друзей долетел не звуком, но теплой волной, которая ненадолго облегчила груз на плечах. Они были здесь. И готовились в любой момент отразить атаку в случае прорыва. Если демоны попадут в Тервин раньше срока, Лаве понадобится около получаса, чтобы дать войскам сигнал о наступлении. И еще столько же, чтобы пришла подмога. Выдержим ли мы вчетвером час против войска демонов? Нет. Но это ничего, правда? Потому что потом от демонов не останется и памяти. Вес барьера увеличивался. Из шпилек Антериаля хлынул поток светлой магии. Как раз то, что нужно. А я призывал силу рода, силу многих поколений темных властелинов, чтобы помогли удержать барьер еще немного. Пока не подойдут мои войска. Пожалуйста, пусть они придут раньше, чем я упаду. Ну же, Эрин, не сдавайся. Я ощущал их присутствие. На этот раз не теней, а сгустков силы, которые вливались в барьер один за другим. Они пришли. Некоторых я узнавал, некоторых только ощущал. Отец, дед, даже Эвор. Он тоже был здесь. Пришел на помощь в последний раз. И я почувствовал его просьбу о прощении. «Прощаю», — сорвалось с губ, а по щеке скользнула одна единственная слеза. Дань потери, которую еще предстояло осознать. Демоны ударили мощнее. Первым не выдержал Ник, хотя я и пытался перетянуть большую часть урона на себя. Просто опустился на колени, закрыв лицо руками. Уловил, как к нему бросился Кай, увел в сторону, в безопасность. Кажется, они решали, не отправить ли Ника за войсками, потому что смотреть на меня было страшно. Хотелось сказать, чтобы не говорили глупостей, но я не мог. Барьер. Только барьер. Ник уехал. Его отсутствие сразу стало заметным, потому что от него исходили волны тепла, а теперь их не стало. Зато Лави подошел ближе. Видимо, мрак согласился повести Ника, потому что эльф стал рядом. Какое безрассудство. Но по другую сторону уже стоял Кай. Они ждали прорыва. Видели, что меня надолго не хватит. «Сколько?» — прохрипел я, не узнавая собственного голоса. 40 минут!» — тихо ответил Кай. «Мало. Тьма беспросветная, неужели я такой слабый?» Отчаяние увеличило силы, и демонов смело от барьера. Но они быстро перегруппировались, чтобы ударить опять. Удар, еще удар. Каждый отзывался в голове тупой болью. Почему бы демонам просто не сдохнуть? Представил, как на их головы с неба планирует огненный шар. Эх, если бы. Мне так не повезет. Не думать о демонах. Я злился, и злость ослабляла магию. Мысли повернулись к Лайле. Она, наверное, будет плакать, если не вернусь. А ведь обещал ей, что мы снова встретимся. Надо было уточнить, что в следующей жизни. Захотелось увидеть ее хоть на минуту, ощутить тепло посреди жгучего холода общей ненависти. Лайлиэль, прости меня и будь счастлива. Удар. Интересно, Редиус уже прибыл в столицу? Наверное, ждет и дрожит. Вот уж кто обрадуется, если не вернусь. Может, даже выпьет от счастья. А Паулина? Что будет с Паулиной? Ей там без меня, наверное, плохо. Драгоценная моя Арацения. Хорошо хоть Шун со мной. Его я тоже ощущал, как Кая, Лави и Элеона. Верного друга, которого нежданно-негаданно подарила жизнь. Удар. Под руками прошла трещина. Нет, не сейчас. Только не сейчас. Кай! 1,5 часа прошло, Эрин. Еще немного. Немного. Осталось 1/2 часа. Но трещин становилось все больше. Они змеями расползались из-под рук, превращая купол в решето. Пока что удары не проникали внутрь, но друзья призвали заклинание. Кто-то наложил на меня щит, кажется, Элион. О себе бы позаботился. Но нет, стоит надо мной. Удар. Барьер рухнул. И я рухнул вместе с ним, чтобы секунду спустя подняться на ноги и схватиться за меч. Моя жизнь тоже чего-то достоит. Заклинания в меня полетели роем, но щиты Энтериаля держались. Похоже, не только на мне. А я уже вклинился во вражеские войска, разя направо и налево. Получайте, демоны. Попадите в бездну, вам там самое место. Вспышки света с боков. Это Элеон и Лави. И темной точкой магия Кая. Он снова вступил в битву, хоть и не должен был. Ничего, мы продержимся еще чуть-чуть. Но части войска перетекали дальше. Туда, к порталам. А подкрепления все не было. Они что, там уснули? Время на исходе. И обернуться нельзя, иначе пропущу удар. А потом тело пронзило боль. И я упал, чтобы снова подняться. И снова упал. Ничего, поднимусь и на этот раз. Как же обидно проигрывать. «Эрин!» — долетел до меня голос Кая. Я все-таки обернулся, пользуясь секундой передышки. Элеон поднял новый щит. И от увиденного замер на месте. Впрочем, мои противники тоже замерли. Потому что слева, к нам, двигались войска. Не мои, эльфийские. Я узнал белые стяги с золотым гербом. «Бабуля!» — радостно воскликнул Лави. «Эрин, это свои!» По рядам демонов прошло волнение. Эльфов тут никто не ожидал. Они явились, и, судя по расстоянию, через четверть часа будут здесь. Четверть часа. Передышка закончилась, как и моя магия. Откуда брались силы на удары мечом, я уже не знал, только двигался, подчиняясь приказу собственной воли. И когда кончилась тьма, я ощутил свет. Демоны насели разом, они поняли, что терять уже нечего, и вот-вот придется несладко. А свет все поднимался изнутри, закрывая собой все, чтобы мгновение спустя хлынуть наружу. Новый щит расползался вокруг меня. Демоны кричали от боли, потому что свет сжигал их кожу. Он разрастался, заливая огромное поле. А когда света не стало, наконец-то пришли блаженная тьма и покой. «Эрин!» — голос Лайлы долетал, как сквозь вату. «Эрин, любимый, пожалуйста!» На лицо падали мокрые капли. То ли пошел дождь, то ли Лайла безнадежно рыдала. «Стоп! Лайла?» Заставил себя открыть глаза. Веки были тяжелыми. Невыносимо тяжелыми. Зато я теперь мог видеть склонившуюся надо мной Лайлиэль. «Точно!» — плачет. «Сказано, женщина!» «Потерпи, милый, скоро все закончится!» Я хотел сказать, что все в порядке, но говорить не мог. Горло жгло огнем. Не только горло, все тело. Это было какое-то безумие. Бой. Уже закончился? Попытался хотя бы сесть. Лайла угадала мое желание и помогла приподняться. Мы все еще находились на поле боя, но в некотором отдалении, в окружении светлых щитов. Незнакомые эльфы стояли кругом, прикрывая нас от атаки. А на поле схлестнулись свет и тьма. Эльфы, темные, демоны, все смешались в единый поток. То тут, то там вспыхивали залпы заклинаний. Возле нас целители колдовали над ранеными. Хорошо, что среди эльфов так много целителей. У них сегодня хватит работы. Демоны отступали. Бежали, поджав хвосты. А эльфы и темные забыли, что обычно они по разные стороны света и сражались плечом к плечу. Что ж, теперь можно и умереть. Только кто бы мне дал? Лайла так вцепилась в мою руку, что было даже больно. Зато она, кажется, призвала свою магию, потому что мне постепенно становилось легче. По крайней мере, отступала дикая боль первых минут после пробуждения. «Что? Ты... здесь...» Вот и все, что получилось сказать. «Пришла через портал». Лайла прижалась ко мне. «Как только ты уехал, я написала бабуле, и мы начали собирать войска. Эрин, милый, ты так меня напугал». И Лайла снова заплакала. Я прижал ее к себе, погладил по голове. Можно было бы отругать за глупость, но вместо этого сердце затопило благодарность за то, что жив. За то, что демоны бегут прочь, оставляя землю Тервина. Хотелось надеяться, что навсегда. «Где?» Попытался повернуть голову. Под руку тут же подлез Шун, давая знать, что он здесь. «Там!» Лайла махнула рукой в сторону поля. «И Лави, и Элион. А Кай где-то здесь. Он помогал тебя перенести. Ник остался в лагере, слишком много сил потратил. Эрин, все будет в порядке, не беспокойся. Только выздоравливай, ладно? Мы едва вернули тебя». «Вернули? Даже так? Какие-то эльфийские секреты? Хотя я и сам думал, что умираю. Но выжил. То ли случайно, то ли у судьбы еще были на меня планы. Оставалось надеяться, что выживут те, кого я вовлек в войну. Мои друзья, мои подданные». И в эту минуту взвились стяги Тервина и шестого эльфийского дома. Победа. Враг признал поражение и бежит. Я прикрыл глаза. Вот и все. И Гнирт не скоро оправится. Хоть я и предпочел бы, чтобы король остался лежать мертвым на поле боя. Только такие, как он, не умирают. Наоборот, они живут долго и счастливо, портя жизнь тех, кто вокруг них. Раздался рев ликования. Темные эльфы обнимались, празднуя победу. Слишком дорогую, потому что я видел тела убитых и раненых. Почему этого не удалось избежать? Зачем Гнирт решился на эту безумную атаку? Голова кружилась. Мысли летели в разнобой. Их было слишком много, чтобы дать им хоть какой-то лад. «Победа!» Лайла кинулась ко мне на шею. Я застонал, и эльфийка тут же отпустила. «Прости, дорогой, прости. Ничего, скоро ты будешь здоров». Значит, раны были. И только магия Лайлы не давала ощутить их в полную силу. Тьма беспросветная. «Эрин!» Выскочил откуда-то Лави. Его одежда пропиталась кровью. Его или чужой? Эльф заметно прихрамывал. Вот просил же не лезть в драку. «Лави!» Просипел хрипло. «Эрин, демоны признали поражение. Они готовы обсудить условия мира. Я сказал, что завтра». «Сегодня. Сейчас». Я не верил демонам. Не мог верить после такого обмана. «Нет, я запрещаю», — нахмурилась Лайла. «К тому же тебя ноги не держат». «А я сяду», — обернулся к ней. «Пусть послы демонов стоят». «Эрин, давай хотя бы на закате», — засомневался Лави. «Сейчас», — я сказал. «Эрин, демоны никуда не денутся». Не услышал, как со спины подошел Кай. Теряя хватку, обернулся. Мой первый советник выглядел живым и здоровым, разве что потрёпанным. Осталось оценить состояние Элеона. Глупый эльф всегда бросается в гущу сражения. «Хорошо», — махнул рукой, потому что мир опять начинал подозрительно расплываться. «Тогда на рассвете жду их на этом же месте. Опоздают хоть на минуту, сотру демониум с лица земли. Попытаются снова атаковать, сделаю то же самое. Так и передайте». Кай куда-то исчез. Видимо, пошел передавать. А я старался держать лицо. Удавалось, наверное, плохо, потому что Лави сел рядом, а Шун тихонько захныкал. Но мне нравилось сидеть вот так и смотреть на бегущую вражескую армию. Это зрелище успокаивало. Давало странное удовлетворение. Я смог, я сделал все, что было в моих силах. Теперь оставалось ждать. Просто ждать. «Эрин, давай переместимся в лагерь», — предложила Лайла, не выпуская мою руку. «Тебе надо отдохнуть, а утром будут демоны, переговоры, соглашения, хорошо?» «Не разговаривай со мной, как с безнадежно больным», — фыркнул я. «Со мной все в порядке. Лучше найди мне Энтериаля. Пусть докладывает о состоянии войск». Лави и Лайла переглянулись. Эльфийка поднялась на ноги и пошла в сторону поля битвы, откуда теперь доносились только стоны раненых. «Ничего. Демоны заплатят. За каждого, кто погиб. За тех, кто сейчас сражается за жизнь. Если бы у меня осталось хоть немного магии, я тоже мог бы вылечить хоть кого-то, а вместо этого заставлял себя смотреть, надеясь, что снова не потеряю сознание. Наконец снова появилась Лайлиэль. Только с ней шел не Интриаль, а светлая леди Нариен и темный в эльфийской одежде. Конечно, я мгновенно его узнал. Мой старший брат Ремедис, основатель Академии и любитель эльфийк. Он совсем не изменился с нашей первой встречи. Истинный темный, высокий, черноглазый и белокожий. Только в лице появилась какая-то несвойственная темным мягкость. Плохо на него повлияло житье у эльфов. «Здравствуй, Ренальд». Брат тепло улыбнулся. «Здравствуй», — ответил я, хотя хотелось высказать все, что думаю о безответственных темных властелинах, которые бросают престол и сбегают с барышнями, взваливая все на плечи младших братьев. «Злишься?» Ремедис сел рядом, чтобы мне не приходилось смотреть на него сверху вниз. «Безумно», — признал я. «Но благодарен за помощь. Тервин тебя не забудет». «Очень лестно с твоей стороны», — усмехнулся брат. «А ты изменился». «Странно было бы, если бы нет. Учитывая, что мы находимся на поле боя, и какое-то время назад я готовился встретиться с первозданной тьмой. Или светом, если вдруг зачем-то ему понадоблюсь». Но я промолчал. Вообще не хотелось говорить и с кем-то спорить. Тем более, что каждое слово давалось с трудом. «Так стоит ли тратить слова?» «Ремедис, погуляй немного», — попросила Наариен и так зыркнула на мою охрану, что даже эльфы и темные куда-то исчезли. Мы остались с глазу на глаз. Если не считать шума, конечно. Шишига так и крутился поблизости, не сводя с меня печальных глаз. Послал малышу мысль, что умирать не собираюсь. Ни сегодня, ни в ближайшем будущем. Все равно не дадут. Наариен присела рядом и провела рукой по моим спутанным волосам. По телу разлилось приятное тепло. Я даже глаза прикрыл от удовольствия. «Вот что ты за неугомонный мальчишка, Эрин?» — ласково спросила она. «Стоит оставить ненадолго, и уже сражаешься с демонами. Зачем один против них вышел, а?» «Почему один? Со мной были друзья», — ответил я. «Безумно и безрассудно. Снова ни о ком не думал. Ни о Лайле, ни о стране». «О стране думал», — перебил бабулю. «Оставил ей Ника, на всякий случай. Не о Рамира же, право слово». «Ох, Эрин, Эрин, сочувствую своей внучке», — покачала головой Наариен. «Это ж надо влюбиться в такого проблемного парня. Эльфов ей было мало. Но, с другой стороны, я ее понимаю. Умеешь ты перетягивать всех на свою сторону, Ринальд. Силе твоего характера можно только позавидовать». Я улыбнулся. «Нет, первое точно не обо мне. Кого это я на свою сторону перетянул? Лайлу, Лави, Кай еще, наверное. Элеон, так он из-за бабушки со мной возится. А Рацени еще. Шун, Мрак. Уже немаленький список получается». «А теперь будь хорошим темным властелином. Давай я помогу тебе подняться, мы доберемся до лагеря, и ты немного поспишь, хорошо? С демонами лучше договариваться на свежую голову. И магическое истощение у тебя налицо. Хочешь рухнуть прямо на переговорах?» Падать лицом в грязь не хотелось. В этом бабуля права. Она поняла, что я согласен, и осторожно помогла подняться на ноги. Мир тут же поплыл яркими мыльными пузырями. Я зашатался, ища точку опоры. Рядом тут же очутился Лави, подхватил под плечо. Где-то рядом заржал Мрак. Нет, на кошмара точно не залезу. Но Мрак подошел ближе и почти что лег, давая мне забраться ему на спину. Я обхватил руками теплую шею, зарылся лицом в гриву. А Мрак шел так медленно, что я уснул раньше, чем добрался до лагеря. Кажется, меня несли куда-то. Потом слышалась ругань Ника, который вспоминал меня всеми возможными словами. К нему присоединился Энтериаль. Нашелся-таки. А потом на них шикнула Наариен. И меня оставили в покое. Проснулся я посреди ночи. В голове снова стучали молотки. А перед глазами проносились картины минувших суток. Лицо Эвора в крови, тела убитых воинов, перекошенная физиономия Игнирда и снова битва. Снова, снова, снова. Вцепился руками в волосы. Хотелось кричать, но легкие жгло так, словно изнутри извергался вулкан. «Эрин!» Тут же зажегся неясный светильник, и ко мне кинулась Лайла. «Эрин, дорогой, ты весь горишь. Потерпи, сейчас». Ее магия снова потекла в меня. Сколько же сил я успел забрать? Хотелось остановить ее, но Лайла не слушала. Она просто была рядом, и я был благодарен ей за это. Потому что не хотел, чтобы другие видели меня слабым и разбитым. Ничего, справлюсь. Бывало и хуже. Кому я вру? Не бывало. Но надо просто перетерпеть. Рано или поздно любая боль заканчивается. К губам прижалась фляга с каким-то зельем. Я судорожно пил и не мог напиться. Зато огонь внутри отступил, словно его залило водой. Я откинулся на подушке и закрыл глаза. «Сам виноват», — тихо вздохнула Лайла. «Разве можно так себя изводить, Эрин? Ты должен был оставить часть войск, а остальные пусть бы защищали порталы». «Они бы все полегли», — прошептал в пустоту. «Одна жизнь не стоит тысячи». «Для меня стоит». Рука Лайлы опустилась на лоб. «Скоро рассвет. Ты пойдешь на переговоры с демонами?» «Конечно». Я осторожно сел. Попытался ощутить свою силу. На ее месте осталась только пустота. Как будто меня оставили без руки или без ноги. Паршиво. «Лайла, мне нужно переодеться и принять вид, который подобает властелину. Поможешь?» «Да. Пойду прикажу нагреть воды». Эльфийка скрылась за пологом палатки, и я остался один. Что сказать демонам? Какую потребовать плату? Крепла уверенность, что они согласятся на все, что угодно. И я уже знал, чего хочу. Не будь Кая, потребовал бы голову Игнирда. Но Кая не простит. Пусть он и в опале при отцовском дворе. Значит, укушу побольнее. Заберу у демонов алмазный рудник. Алмазы прекрасно проводят магию. То-то локти себе будут кусать. Территории новые опять-таки. Мне их территории без надобности, но Тервину пригодятся. А я бы предпочел видеть живым Эвора и всех тех, кто погиб из-за амбиций Игнирда. Вернулась Лайла, принесла парадный костюм. Надо же, слуги его предусмотрели. Длинный плащ с массивными серебряными застежками и шитьем, такой же черный жилет сверху белой рубашки, узкие штаны. С ней прибежали две служанки с тазом воды. В ближайший час девушки делали все, чтобы я перестал походить на оживший труп, а стал темным властелином. Лайла даже создала для меня зеркало на пару минут, чтобы оценить результат стараний. И я оценил. О моем состоянии напоминали только бледность и глубокая царапина на щеке. В остальном отражение было безукоризненным, даже пугающим. Я походил на темного властелина как никогда. Бескровное лицо, сжатые губы, заострившиеся черты. Собственный костюм висел бы на мне, если бы служанки не применили магию. Что ж, теперь можно и к демонам. Пусть пожалеют о том дне, когда напали на Тервин.